Глава 24. Королевская философия. Это странное увлечение короля, подданные которого подрывали трон, это любопытство ученого, устремленное на физическое явление, разумеется, заставило бы улыбнуться великие умы нашего времени. Между тем, как кругом кипело восстание, Людовик XVI, забывая ужасные события дня, как взятие Бастилии, убийство Флесселя, Делома и Делане, весь отдался созерцанию частного случая. Это таинственное, неизвестное дотоль явление поглотило его внимание, наравне с глубочайшими интересами королевства. Итак, отдав приказание дежурному офицеру, король тотчас возвратился к Жильберу. Спустя минуту дыхание графини стало спокойно и ровно, как у ребенка. Жильбер движением руки заставил ее открыть глаза и тогда уже привел ее в экстаз. Тогда только можно было судить о всем блеске дивной красоты Андре, отрешенной в эту минуту от всего земного. Кровь, прилившая к щекам, мгновенно отлила к сердцу, биение которого сделалось нормальным. Лицо ее покрылось матовой бледностью восточных женщин. Глаза, открытые шире обыкновенного, были подняты к небу. Тонкие ноздри ее слегка раздувались, как бы вдыхая чистоту атмосферы. Уста, сохранившие пурпуровый цвет, были полуоткрыты, обнаруживая нить перлов чистейшей белизны и блеска. Голова ее была немного откинута назад с невыразимой почти ангельской грацией. Неподвижный взор ее как бы терялся в безграничной дали и проникал до подножия трона Всевышнего. Король стоял как бы ослепленный этой красотой. Жильбер отвернулся, вздыхая. Он сожалел, что не мог воздержаться, чтобы не дать Андре эту ступень сверхъестественной красоты. Как Пигмалион, он сам испугался своего творения. Но менее его счастливый, он знал бесчувственное состояние своей прекрасной статуи. Жильбер сделал знак, не обращаясь даже к Андре, и глаза ее закрылись. Король горел нетерпением получить объяснение этого дивного явления, в котором душа отделяется от тела и свободная, божественная, парит над землей. Жильбер, как человек, стоящий выше посредственности, не скрыл на вопросы короля, что явление, произведенное им же самим, определить он не может. Факт существует, но объяснить его никто не может. «Доктор», — сказал король при этом признании Жильбера, — «вот еще одна из тайн природы, которую она хранит для ученых будущего поколения. Но она будет исследована, как и многие другие, считавшиеся неразрешимыми. Мы их называем тайнами, тогда как отцы наши называли чародействами или колдовством». «Да, государь», — отвечал Жильбер, улыбаясь, — «и я бы имел удовольствие быть сожженным на Гревской площади во славу религии». «У кого вы изучили эту науку?» — спросил король. «У месмера?» «О!» — отвечал, улыбаясь, Жильбер. «Я видал удивительное явление этой науки за 10 лет прежде, нежели было произнесено имя месмера во Франции. Скажите мне, как, по вашему мнению, был ли месмер шарлатаном или нет? Вы действуете гораздо проще его. Я слышал рассказы о его опытах. Вы знаете, сколько толковали о них?» «Я следил за всеми этими прениями, государь». «Что же вы полагаете?» «Извините, ваше величество, если на все ваши вопросы о магнетизме я отвечу сомнением. Магнетизм еще не поставлен на степень искусства». «А? Это только сила, ужасная сила, уничтожающая свободу воли, отвлекающая душу от тела, придающая тело усыпленного в руки магнетизера, так что тот теряет всякую возможность защищаться. Что же касается меня, государь, я видел много странных явлений и сам производил их. При всем этом я все-таки сомневаюсь». «Как? Вы сомневаетесь? Вы сами производите чудеса и сомневаетесь?» «Я не сомневаюсь, когда передо мной доказательства этой непостижимой неизвестной силы. Но когда я остаюсь один с моею библиотекой, в которой есть все, что только высказала наука в продолжении 3000 лет, тогда разум мой отказывается верить, и тогда я сомневаюсь». «А ваш учитель, доктор, сомневается ли?» «Быть может, но не так откровенно, как я. Он не высказался». «Это был Делен или Понсигюр?» Ни тот, ни другой, Ваше Величество. Учителем моим был человек, далеко превосходящий названные вами лица. Я видел, как он дивно излечивает раны. Нет науки, которая была бы ему неизвестна. Он проник в цивилизации древней Ассирии. То был глубокий ученый, страшный философ, соединивший жизнь с твердой волей. «Знал ли я его?» – спросил король. Жильбер с минуту поколебался с ответом. «Я вас спрашиваю, знал ли я его?» «Знали, государь. Назовите мне его». «Государь, произнеся его имя перед королем, я могу навлечь на себя немилость. Особенно теперь не хотелось бы мне колебать расположение ко мне, Вашего Величества». «Смело называйте его. Я также своего рода философ хорошего закала». Жильбер все-таки колебался. Король приблизился к нему. «Доктор», — сказал он, улыбаясь, — «назовите мне хотя бы самого сатану. Я найду защиту и против него. Щитом мне служит религия». «Ваше Величество, веруете, как святой Людовик. Это правда», — сказал Жильбер. «В этом моя сила, признаюсь, доктор. Я люблю науку. Я математик, как вам известно. Алгебраические формулы радуют меня. Но против людей, выводящих из науки безбожие, у меня в запасе вера, ставящая меня выше их. Видите, доктор, я такой человек, которому все можно сказать, такой король, который все может выслушать». «Государь», — ответил с почтением Жильбер, — «благодарю, Ваше Величество, за то, что высказались передо мной и почтили меня почти дружеским доверием». «Ах», — поспешил добавить робкий Людовик XVI, — «я бы желал, чтобы вся Европа слышала меня, говорящего таким образом. Если бы французы умели читать в моем сердце, то менее противились бы мне». Окончание фразы, выражавшее раздражение короля, повредило ему во мнении Жильбера. Он поспешил удовлетворить любопытство короля. «Государь, если вам непременно угодно знать, то решаюсь сказать, что учителем моим был граф Калиостро». «А-а-а!» — вскричал Людовик краснея. «Этот эмпирик!» «Этот эмпирик! Да, государь!» — сказал Жильбер. «Вашему Величеству известно, что слово «эмпирик» означает «человек испытывающий». «Испытывать, государь, для мыслителя, для практика, наконец, для человека — это все. Пусть человек всю жизнь свою испытывает, и она будет полна». «Человек, которого вы защищаете, — возразил король, — был величайшим врагом королей». «Ваше Величество, хотели сказать, королев?» Людовик вздрогнул, как бы уколотый. «Да, — сказал король, — во всей истории Людовика Рогана он вел себя более, нежели двусмысленно. Государь, в том деле, как и везде, Калиостро производил только опыты. В науке, в нравственности, в политике нет ни зла, ни добра. Есть только добытые факты, подтверждающие явление. Несмотря на это, я его не защищаю, государь. Я повторяю только, что человек часто подвергается осуждению за то, что через некоторое время будет заслуживать похвалу. Потомство судит людей». «Хорошо, хорошо», — сказал король, чувствуя, что еще свежа рана, нанесенная его гордости и его сердцу. «Хорошо, но не забываем графиню, а она, быть может, страдает. Я разбужу ее, государь, если вашему величеству угодно. Но я желал бы, чтобы ящик привезли сюда, пока она еще спит». «Отчего?» «Чтобы избавить ее от слишком строгого урока». «Вот, кажется, идут. Подождите». Действительно, повеление короля было выполнено в точности. Ящик был найден в доме графини Шарни в руках волчьего шага и представлен в кабинет короля. Офицер вышел. «Ну вот», — сказал Людовик XVI. «Да, это тот ящик, который был у меня похищен». «Откройте его», — сказал король. «Я должен предупредить Ваше Величество». «О чем?» «Как я сказал Вашему Величеству, ящик содержит бумаги, от которых зависит честь женщины». «Эта женщина графиня?» «Да, государь. Честь ее будет в безопасности в руках Вашего Величества». «Откройте ящик», — сказал Жильбер, подавая ключ от него. «Возьмите его», — холодно отвечал король. «Благодарю, государь. Что же нам делать с графиней?» «Пожалуйста, не будите ее здесь. Я не желал бы присутствовать при новой сцене». Графиня проснется там, где будет угодно вашему величеству. Хорошо, в таком случае у королевы. Людовик позвонил, вошел офицер. Капитан, сказал он, с графиней сделалось дурно, когда она услышала о событиях, происшедших в Париже. Прикажите отнести ее к королеве. Сколько нужно времени, чтобы донести ее туда? Около 10 минут, сказал король. Жильбер простер руки над графиней. «Вы проснетесь через 15 минут», — сказал он, смотря на нее. «Теперь, господин Жильбер, что вам угодно еще?» «Милости доставить мне случай быть вам полезным». Король, подумав минуту, сказал. «Говорите яснее». «Я бы желал быть очередным медиком короля», — отвечал Жильбер. «Это место хотя и почетное, но более низкое, нежели блестящее». «Я согласен», — сказал король. «Прощайте, господин Жильбер. Да, кстати, передайте мой привет Неккеру. Прощайте». Проводив Жильбера, король крикнул. «Подать мой ужин!» Ничто не могло заставить его забыть ужин.